Пути Господни. Амманал. На заседании Совета народных комиссаров, проходившем в Кремле в самом начале 1930 года и посвященном итогам прошедшего года, Сталин, не двигаясь, с прищуром слушал доклад председателя Высшего Совета народного хозяйства Куйбышева. Тот хмуро говорил о срыве плана заготовок по лесу и добыче минерально-рудных богатств. Когда цифр в докладе стало больше, чем простых слов, Сталин сделал нетерпеливое движение и, перебив докладчика, предложил: «Попробуйте ближе к выводам, товарищ Куйбышев. За вашей цифровой чехардой Совет не понимает причин срыва». Куйбышев отложил в сторону папку с докладом, решительно заговорил: «Часть лесных ресурсов и минерально-рудных ископаемых планировалось доставлять в центр страны с севера по внешним морям. Но даже приготовленные грузы мы не смогли отправить из-за частых штормов на этом пути и недостаточной мощности пароходов, которые, получается, погода и пароходы виноваты, с участием, которое никого не могло обмануть», — покачал головой Сталин. «Конечно, на это можно было бы и не обращать внимания, но протяженность пути в 4000 верст начал было оправдываться Куйбышев. «Если мы не можем изменить погоду и построить новые пароходы», — снова перебил вождь, вынимая изо рта трубку, — «может быть, вам, как председателю Совета народного хозяйства такой большой страны, следовало бы заранее подумать о другом пути». «Это север, товарищ Сталин», — смешался Куйбышев. «Других путей оттуда нет». «А туда?» — прищурился Сталин. «В свое время российский царь Петр прорубил просеку и за 10 дней перетащил военные суда из Белого моря в Онежское озеро. Я ничего не перепутал?» «Вы правы, товарищ Сталин. Царское правительство направляло генерала де Волана, который занимался строительством Мариинской системы каналов, для обследования, но тот дал заключение, что строительство канала на участке от Павенца до Онежского озера через село Сорока не представляется возможным». «Странно получается, товарищ Куйбышев. Сбросили царей, а живем по их указке». «Ладно, продолжайте. Вдруг мы чего-то еще не поняли». Из всего состава Совета народных комиссаров и приглашенных только заместитель председателя ОГПУ Енох Гершонович Иегуда, для непосвященных Генрих Генрихович Ягода, не мог заснуть в ту ночь. Демарш Куйбышева стал поводом к рождению в его голове головокружительного плана. Ягода даже поежился под теплым одеялом, так он поражал своей смелостью и масштабами. Но без 5 минут начальник всех чекистов по опыту знал, что просто вбросить интересную мысль вождю — это хуже, чем проштрафиться. Недолюбливая выскочек, Сталин прислушивался к любому мнению в своем окружении, и если высказанная мысль казалась ему заслуживающей внимания, начинал проковыривать человека до конца. Просто так сказал, чтобы себя показать, или же серьезно обдумывал. По всему получалось, вопрос требовал стратегического подхода. Ягода пряжкой своей портупеи чувствовал, что спокойно сидеть, поддакивать и хлопать на собраниях мало. Да-да, именно пряжкой. Пряжка не обманет, она к животу льнет. «Живота или смерти», — говорили в старину. Получается, живот — это и есть жизнь. А чтобы жить, необходимо время от времени доказывать свою незаменимость. Игра стоила свеч. Слова Сталина — зерна. Чтобы они проросли благодатными всходами предложений, понадобится время, может быть, даже долгие месяцы. Или же не прорастет ничего, если верные соратники тут же и позабыли эти самые слова. Нет, торопиться здесь точно не следовало. Следовало терпеливо ждать. Невзначай выскочившее слово или намек могли раньше времени обнаружить интерес к забытому вопросу. А Ягода главную ставку делал как раз на неожиданность. Время показало, что поучительный экскурс Сталина в историю, хоть и был оценен по достоинству, но показался далеким от возможного претворения в жизнь. С того времени никто об этом разговоре не вспоминал, ни на официальных совещаниях, ни в кулуарах. Все посчитали, что пример исполнения воли российского самодержца в XVIII веке, вождь страны века XX, привел для демонстрации своего недовольства, которое обычно являлось предтечей отставки высокого чиновника. Такое уже случалось. Расклад с забывчивостью соратников Ягоду вполне устраивал, и зампред ОГПУ продолжал прощупывать вопрос. Хитрый чекист знал самое главное. Доказывать Сталину возможность осуществления проекта не имеет ни малейшего смысла, если одним из главных достоинств его не станет дешевизна. В любых единицах всех существующих измерений оставалось сообразить, как ее добиться. И Ягода придумал. Реализация требовала поэтапного подхода. Первый этап чекист мысленно назвал подготовительным. В течение 3 месяцев пришлось случайно встретиться в неслужебной обстановке с каждым членом совнаркома. Очень осторожно, приводя аргументы и цифры, Ягода вкладывал им в головы одну единственную мысль. Врагов меньше не становится. Одного соловецкого лагеря мало, необходимо создание целой сети лагерей. Дружеские встречи, разговоры за чаем или водкой, в зависимости от пристрастия конкретного лица, взрыхлили почву до такого состояния, что уже 7 апреля 1930 года Совет народных комиссаров принял соответствующее постановление, а 25-го приказом по ОГПУ во исполнение воли совнаркома появилось положение об исправительно-трудовых лагерях. Так в ОГПУ родилась новая структура – Управление исправительно-трудовых лагерей, УЛАГ. Руководить УЛАГом доверили бывшему латышскому стрелку, а ныне начальнику 3-го отделения спецотдела ОГПУ, внешняя разведка, Федору Ивановичу Эйхмансу. Начало было положено. Оставался второй этап, самый ответственный, воплощение в жизнь. Голую идею, плод смелой фантазии одного единственного человека, требовалось облечь в конкретные цифры, найти технологическое решение и производственным путем доказать реальность применения на практике. Ни много ни мало. Здесь свое слово должны были сказать специалисты. Их-то и предстояло найти. Всего неделю назад Ягода отдал необходимое распоряжение начальнику тюремного отдела ОГПУ, определив на исполнение месяц, но Арацкий неожиданно запросил досрочной аудиенции. Зампред позвонил жене, сказал, что приедет в Красково поздно. На летние месяцы вся партийная и военная верхушка страны разъезжалась по подмосковным дачам в соответствии с установленной иерархией, званиями и принадлежностью к тому или иному ведомству. Неслышно приоткрылась дверь. Из приемной потянуло ветерком, на ковер вступил секретарь Ракушкин. Живым памятником замер у двери, ожидая разрешения. Ягода положил телефонную трубку, поднял голову. Мол, говори, чего там? Товарищ заместитель председателя. К вам Арацкий, а с ним чай принеси. 2 с лимоном. Слушаюсь. Под чай Арацкий подробно изложил ситуацию. В самый первый список вошло 14 человек, Генрих Генрихович. Желание у каждого было хоть отбавляй, но для решения задачи одного желания мало, как известно. Во главу угла я поставил профессиональное умение кандидатов. Изучил личные дела. От 14 осталась половина. Побеседовал. В общем, этому конкурентов нет. Пользуясь вашим разрешением, поставил задачу. Через неделю он мне результат представил. Со всеми выкладками. Интересно, интересно. Арацкий по-своему понял задумчивую приговорку зампреда и поспешил добавить. О секретности я предупредил в самом начале. Предложил ему подумать. И, если нет уверенности, отказаться. Но парень решение не изменил. Считаю, беззаветно предан делу партии и лично товарищу Сталину. Хозяин кабинета довольно ухмыльнулся. Любил, когда, выполняя задание, подчиненные понимали оттенки его настроения. «Давай, поглядим твоего героя». Нажал кнопку вызова секретаря, приказал: «Гражданского сюда». Молодой человек понравился с первого взгляда. Вошел в меру робко. При этом было видно, что все его существо благоговело перед высшим руководством страны, что он понимал значение момента, факт приближения простого смертного к государственным делам. Но в то же время в вошедшем читалась уверенность. Высшие силы, выбрав его, сделали правильно. Впечатления портили глаза. Они были до невероятного маленькими. Сначала Ягода не понял, в чем дело, а потом, сообразив, пожалел их обладателя. С глазами все было в порядке. Просто над ними не было ни ресниц, ни бровей. Такое впечатление складывалось из-за светлого цвета волос. Точнее, огненно-рыжего на голове и бледно-рыжего на бровях и ресницах. По этой причине глаза попросту терялись на фоне лица. Ягода, широко улыбаясь, вышел из-за стола, протянул руку для рукопожатия. «Садитесь, товарищ специалист». Он гостеприимным жестом указал в направлении стола и, обняв пришедшего за плечо, подвел к нужному стулу. Благожелательный тон высокого начальника не ввел молодого человека в заблуждение. Он присел лишь на самый кончик. И это тут же с удовольствием было отмечено хозяином кабинета. Не дурак. «Хвалит вас, товарищ Арацкий», — еще шире улыбнулся Ягода. «Он вообще-то редко этим грешит. Получается, заслуженно. Хочу убедиться, что вы правильно, хоть и слишком быстро, решили для страны хозяйственную задачу огромной важности». И в один момент незримым щелчком смахнул улыбку с лица, как засохшую хлебную крошку с простыни. Теперь глаза смотрели жестко и отчужденно. Но специалист вновь не срабел. Пока хозяин кабинета говорил, гость осторожно кивал головой. Но едва чекист расположился в кресле, показывая, что готов слушать, молодой человек тут же вытащил из кармана тетрадку и, положив ее рядом, начал объяснение, в тетрадку не заглядывая. Ягода сразу понял, что начальник тюремного отдела выполнил задание лучше некуда. Когда за специалистом закрылась дверь, Ягода, задумчиво перелистывая тетрадку, спросил у своего сотрудника: «Как зовут величают твоего самородка?» «Чужаков», — с готовностью ответил Арацкий. «Виктор Игоревич Чужаков, 24 года. Я его в Академии сельского хозяйства откопал. Лаборантом на кафедре зерновых культур мается». Круг замкнулся. Теперь можно притворять задуманное в жизнь. На следующий же день зампред ОГПУ позвонил своему соседу по даче и пригласил по грибы. «Какие грибы при такой погоде?» — удивился заместитель начальника УЛАГа. «Хлюпает кругом». Действительно, июль 30-го года выдался в Москве прохладным и настолько дождливым, что даже песчаная почва соснового бора в подмосковном Краскове, где располагались дачи руководства центрального аппарата ОГПУ и его высшего командного и начальствующего состава, не успевала просыхать. «А ты плащ надень, Матвей Давыдович», — рассмеялся Ягода в трубку. «Я место знаю. Там грибов в любую погоду вагонетками таскай. Завтра часам к 9 будь готов, зайду. Не забудь корзину побольше». Они шли по сосновому лесу, казавшемуся неприветливым в зыбкой стене мелкого моросящего дождя, который у самой земли незаметно для глаз превращался в туман. Берман, приняв слова Ягоды за чистую монету, напялил дождевик с капюшоном, резиновые сапоги и, как велел заместитель председателя ОГПУ, выбрал самую большую корзину, за что сейчас ругал себя нещадно. Утром, в назначенное время, сосед показался в дверях его дома в кожаном пальто, фуражке и начищенных сапогах. Берман тут же кинулся переодеваться, но Ягода потащил его за порог. «Некогда, грибы убегут». Рядом с Ягодой, одетым в щеголевато-строгую кожанку, Берман чувствовал себя ужасно. но показать настроение не решился. Да и черт с ним, не просто же так выманили его из дома.